Его слова вызвали панику среди троллей. Те, что стояли ближе, начали нервно переглядываться, а некоторые даже отступили назад. Солдаты, напротив, лишь крепче сжали оружие, но Генри жестом приказал им не делать резких движений. «Что? Конечно же нет, мы пришли договориться», — воскликнула Эльза, бросив на меня быстрый взгляд, словно говоря, «я же предупреждала». Затем она вновь повернулась к Побби и уже спокойнее, но с заметным волнением спросила, «как я уже сказала, Ренделлу нужен лес, мы хотим пересмотреть соглашение, что скажете, Побби?» Она смотрела на него с надеждой, но старый тролль лишь задумчиво покачал головой. «А могу ли я отказаться?» – спросил он, больше риторически. «Хотя нет, все равно выбора у нас нет. Если на то пошло, то мы готовы покинуть лес и уйти в другие места. Нам не впервой», – сказал он с грустью, бросив взгляд на своих сородичей. Его слова явно задели Эльзу. «Стойте, вас никто не гонит, вы можете остаться здесь», – поспешно заверила она, оглядев долину. Побби снова покачал головой. «Эх, я бы и хотел остаться, но если вы начнете вырубать лес, мои силы ослабнут, а без них я не смогу защитить свою семью и свой дом». Он посмотрел на троллей и мягко улыбнулся, словно давая им понять, что сделает все возможное ради их безопасности. Эльза выглядела растерянной. Она явно не знала, что сказать дальше. «Ну, раз так, пора брать переговоры в свои руки. Постой, Побби, верно?» – заговорил я, спрыгивая с коня и отзывая его в камень. Тролль перевел на меня взгляд, но его выражение лица не изменилось. Он оставался спокойным, но настороженным. «Как и сказала королева, вас никто не гонит. Так зачем вам уходить? И вообще, столько силы для одного друида не слишком ли много?» Ответ прозвучал неожиданно тяжело. «На нас охотится», — тихо сказал Побби. Я заметил, как тролли сжались, некоторые даже опустили головы. «Охотиться?» — нахмурился я. «Наши тела имеют полезные свойства, которые хотят заполучить маги», — продолжил он, отводя взгляд. «А поинтересно, то, что кровь и кожа троллей ценятся в алхимии, я знал. Их кости, если правильно обработать, становятся отличными катализаторами для зелий. Но то, что на них ведут целенаправленную охоту, это было для меня новостью. Хотя неудивительно, в этом мире полно существ, на которых объявлена негласная охота, начиная от феи и заканчивая драконами. Боюсь, если я ослабну, то не смогу защитить свой дом», — добавил Побби. «За вами что, целенаправленно ведут охоту?» — уточнил я. «Верно, мы путешествуем по землям Норвегии и Швеции уже очень давно, но с недавних пор за нами увязались маги, именующие себя учение заката». Я страдальчески закатил глаза к небу. «Опять эти фрики. В последнее время они явно активизировались. Активно ищут новых членов, наращивают мощь. Мне не нравится, куда это идет. Я уже говорил, что этот кружок по интересам собрал в себя огромное количество темных магов. И это очень плохо. Один сумасшедший маг может натворить дел, а если таких сотни, да еще и организованных, это ужасно», — воскликнула Эльза, потрясенная услышанным. «Они охотятся на вас ради каких-то свойств, но зачем им это?» Я вздохнул, задумчиво проведя рукой по подбородку. «Для зелий артефактов», — ответил я. «У магических существ много применений». Побби мрачно кивнул, а я поймал себя на мысли, что чем дальше его слушаю, тем меньше мне нравится эта ситуация. Влезать в разборки с кучкой магов ради троллей, пусть и полезных, но явно не настолько. Проще позволить им уйти и пусть сами выкручиваются. Мы не обязаны брать их проблемы на себя. Но вот Эльза, я посмотрел на нее. Королева смотрела на троллей растерянным и жалостливым взглядом. Она уже явно не собиралась так просто отступать. «Все так, как сказал твой спутник», — с легкой грустью в голосе проговорил Побби, вновь обращаясь к ней. «Послушай, я не хочу вредить твоему королевству, но если вы начнете вырубать лес, нам придется уйти». Он вздохнул, проведя рукой по своему мшистому подбородку. «Я не держу на тебя зла, Эльза. Я прекрасно понимаю, ты просто пытаешься защитить своих подданных, но и я пытаюсь защитить тех, кто мне дорого. Так тому и быть, завтра утром нас здесь не будет. Да, так будет лучше. Если они уйдут, то проблема решится сама собой. Я не хочу, чтобы сюда нагрянули маги в поисках новых жертв. Пускай тролли найдут себе другое место, а мы займемся своими делами». Побби уже развернулся, собираясь уходить. Тролли начали перешептываться, в их голосах слышалась тревога. Но прежде чем старик сделал и пары шагов, Эльза, которая до этого лишь молча опустила голову, вдруг резко подняла взгляд и твердо произнесла: «Постойте». Тролль остановился. Его мохнатые брови вздрогнули, когда он медленно обернулся. «А что если мы вам поможем?» «Что?» Ее слова нехило так встревожили меня. Я аж почувствовал, как внутри неприятно кольнуло. «Она серьезно?» Побби, кажется, тоже был ошарашен. Он даже моргнул пару раз, не сразу найдя, что сказать. «Что если мы защитим вас?» Продолжила Эльза, теперь уже более уверенно. Я тяжело вздохнул и тут же схватил ее за плечо, слегка потянув на себя. «Эльза, это очень смелое заявление. Ты уверена?» Спросил я, вглядываясь в ее лицо. «Ты правда думаешь, что мы сможем защитить их от магов неизвестной силы?» Она лишь мягко накрыла мою руку своей, сжала и кивнула. «Да, Ханс, я уверена», твердо сказала она. «Ты ведь мне поможешь, ты знаешь о магах больше всех». Она улыбнулась, но я не разделял ее настроя. «Эльза, это не шутки», сказал я почти шепотом, убирая руку. «Я знаю про них и немало наслышан. Да что там, они даже меня приглашали к себе, но я отказался». Обернувшись, я увидел, как Генри ошарашенно смотрит на нее, не зная, что сказать, он лишь молча открывал и закрывал рот. «Ох уж эти принцессы с синдромом героя». А я тем временем продолжил. «И знаешь, почему я отказался?» Продолжил я, пристально глядя на нее. «Из-за их репутации. Они славятся своей жестокостью, и, поверь мне, если эти имбецилы окажутся здесь, мы вряд ли их остановим. Ты действительно хочешь рискнуть всем ради троллей?» Я резко указал рукой на Побби и его народ. Тролли тревожно замерли. В воздухе повисла напряженная тишина. Эльза крепко сжала губы. Она задумалась. Очень сильно задумалась. Ее взгляд метался, сначала на меня, потом обратно на Побби, который смотрел на нее с ожиданием. Он явно не торопился с ответом, позволяя ей самой прийти к решению. Наконец, что-то решив для себя, она кивнула. «Да, Ханс, но мы не будем рисковать всем. Эти маги...» Она сделала паузу, прежде чем продолжить. «Они ведь не знают, что вы здесь». Он отрицательно покачал головой. «Эльза, одумайся. Как ты собираешься их защитить, если нам самим нужна защита? Простите, что вмешиваюсь, но, ваше величество, Ханс полностью прав», подал голос Генри. Его лицо было сосредоточенным, а голос твердым, как сталь. «Я не вмешивался раньше, потому что не разбираюсь в переговорах, но разве мы не собирались просто пересмотреть соглашение, а теперь вдруг решаемся спасать магических существ, о которых почти ничего не знаем? Что, если у тех магов есть веские причины охотиться на них? Вдруг мы совершаем ошибку, моя королева?» «Спасибо, Генри, хоть ты пытаешься ее отговорить, но, Генри, мы не можем просто бросить их на произвол судьбы», воскликнула Эльза. Ее глаза вспыхнули решимостью. «Они помогли мне, они спасли Анну. Кем мы будем, если просто отвернемся от них?» Она резко повернулась ко мне и посмотрела прямо в глаза. «Ханс, я все решила. Ты мне поможешь?» В ее голосе прозвучала несгибаемая уверенность, и я понял, что спорить бесполезно. «Как пожелаете, ваше величество», склонил голову Генри, приняв ее решение. Я тяжело вздохнул и протянул с сарказмом. «Да, великолепная идея, Эльза. У нас в распоряжении едва 200 солдат. Кто, как не мы, будет защищать этих бедолаг?» «Ты кое-что забываешь», — прищурилась она. «200 солдат и трое магов. Ну, возможно, четверо». Эльза сжала губы и перевела взгляд на Побби, ожидая его решения. Тролль долго молчал, потом мрачно кивнул. «Я не хочу доставлять вам лишние хлопоты. Но если королева позволит, мы бы хотели остаться здесь». Он склонил голову в благодарности. «Ну замечательно, будь. Пришел решать проблему, а в итоге на нас свалилась еще большая. Хотя, если маги не знают, где находятся тролли, то ситуация не такая уж безнадежная. А главное, мои планы все еще в силе. Впрочем, если смотреть с другой стороны, их защита может быть нам выгодна. Конечно, в идеале лучше бы они убрались отсюда со своей проблемой, но раз уж этого не случилось, то можно найти в этом пользу. Если все сделать правильно, они окупят наши затраты с лихвой». «Ох, как же все сложно», – пробормотал я, потирая виски. «Генри, прикажи солдатам разбить лагерь неподалеку и возвращайся. Нам нужно обсудить, что делать дальше». Генри кивнул и отправился отдавать распоряжение. Я же повернулся к Побби. «Нам нужно место, чтобы обсудить условия. Не стоять же нам здесь все это время». Тролл и понимающе кивнул и велел своим собратьям организовать что-то вроде стола и скамей. Когда мы с Эльзой остались вдвоем, Если не считать суетящихся вокруг троллей и солдат, она неожиданно заговорила. «Спасибо, Ханс, я понимаю, что, возможно, совершаю ошибку», — тихо произнесла она, опустив голову. «Но я просто не могу оставить их, зная, что на них объявили охоту». Я вздохнул и оглядел поселение троллей. «Ладно, проехали», — буркнул я. «Просто надеюсь, что твоя идея не обернется для нас катастрофой». Эльза кивнула, но в ее взгляде все еще тлела надежда. «Но ведь у Эрендела есть ты», — я устало провел рукой по лицу и посмотрел на нее. «Почему ты думаешь, что я могу решить все проблемы?» Она уверенно улыбнулась и сказала, так, будто у нее не было в этом ни капли сомнений. «Потому что ты их решаешь», — я покачал головой. «Эльза, я такой же человек, как и ты. Я тоже могу совершать ошибки, и...» Но продолжить мне не дали. Вернулся Генри, и в его присутствии мы точно не могли обсуждать наши переживания и отношения. «Все готово, Ваше Величество», — спокойно доложил он. Эльза кивнула, не поднимая глаз. «Хорошо, а пока тролли готовятся, давайте обсудим цену», — ровным голосом предложил я. Эльза нехотя кивнула, будто заранее знала, что разговор ей не понравится. Генри, как всегда, оставался бесстрастным. Я скрестил руки на груди и прищурился. «Думаю, все мы понимаем, что бесплатно защищать их не сможем, верно?» Они оба молча кивнули. «Конечно, этот вопрос стоило бы обсудить с Фридрихом, но его здесь нет. Придется решать самому. Ваше Величество, тролли искусны в горном деле. Я думаю, им не составит труда добывать для нас камень или разрабатывать шахту». Я выдержал паузу, наблюдая за ее реакцией. «Это звучит разумно», — тихо сказала Эльза. Она задумчиво посмотрела на меня, а я продолжил. «Мне кажется, лучше сначала заняться камнем, но этот вопрос стоит обсудить с Фридрихом. Он лучше знает, что сейчас нужно Ренделу». «Понятно, это отличная идея, Ханс», — согласилась она. Обсудив еще несколько нюансов, мы стали ждать троллей. Минут через 10 вернулся Пабби. Он провел нас чуть глубже в долину, где нас ждали стол и стулья, сделанные из живого дерева. Видимо, их создал сам Пабби. Я мельком огляделся. Судя по всему, каменным троллям не требовалось ничего особенного для жизни. Они питались обычными камнями, иногда магическими, любили копаться в шахтах, и на этом все. Или, по крайней мере, все, что я о них знал. Мы с Эльзой сели. Генри же остался стоять по правую руку от королевы. «Генри, присаживайся», — предложила Эльза. «Благодарю, Ваше Величество, но я предпочту остаться на ногах», — спокойно ответил он. «Ну, его дело». Я повернулся к Пабби. «Моя королева, позволите мне вести переговоры?» «Конечно, Ханс, ты ведь у нас министр внешней политики», — с легкой улыбкой ответила она, прикрыв глаза. «Мы уже заранее договорились, что дипломатическая часть будет на мне». Я сцепил пальцы и склонился вперед. «Итак, Пабби, Ренделл готов предоставить вам защиту, но у нас есть два варианта. Первый, вы продолжаете жить, как прежде, и мы просто пересмотрим договор. В случае нападения мы вмешаемся. Второй, вы становитесь частью Ренделла и его гражданами. В этом случае у вас появятся определенные обязанности, но защита будет более надежной. Мы даже разместим неподалеку гарнизон, который будет охранять вход в долину. Выбор за вами». Старый тролль задумчиво склонил голову. «О каких обязанностях идет речь?» «Ничего непосильного», — я пожал плечами. «Ренделлу нужны камень и руда. Вы могли бы заниматься их добычей». Пабби нахмурился, обдумывая мои слова. «Всего-то», — удивился он. «Я думал, вы потребуете больше. А что до камней, молодняку будет только в радость покопаться в грязи». «Я согласен на второй вариант». «Отлично. Именно этого я и ждал». Я с трудом удержался от того, чтобы довольно улыбнуться. Потихоньку экономика начинала налаживаться. Лес у нас уже есть, теперь появятся и собственные камни. Или, может, даже руда. Пока непонятно. Но теперь настал момент, которого я так долго ждал. «Да, но я хотел бы попросить еще кое-что, уже лично от себя», — добавил я, стараясь придать голосу непринужденность. Пабби насторожился, а Эльза удивленно посмотрела на меня. Я проигнорировал ее взгляд и подался вперед. «Насколько мне известно, в этой долине должны встречаться магические камни. Вы их не находили?» Глаза тролля блеснули. «Да, мы ими питаемся», — нехотя признался он. «Как я понял, они тебе нужны, юноша?» «Да, мне нужно не так много, Всего 2 мешка в месяц. Этого будет достаточно. Наконец-то, я добился своей цели. Именно за этим я и приехал в Эренделу. Но из-за всей этой суматохи с 2 принцессами я не мог заняться собственными делами, постоянно решая проблемы королевства вместо своих. Побби хмыкнул. 2 мешка, для нас это не проблема. Я довольно выдохнул. Отлично. Думаю, на этом все. Я посмотрел на Эльзу и Генри, ожидая их решения. Королева отрицательно покачала головой, а вот Генри. Нет, вдруг сказал он. Я удивленно вскинул бровь. Я хочу узнать больше о тех магах, что охотятся на вас, твердо произнес рыцарь, вглядываясь в лицо старого тролля. Сколько их? Где их видели в последний раз? Побби вздохнул и скрестил руки. Хорошо, я расскажу вам все, что знаю. Он сделал небольшую паузу, а затем заговорил. Их численность варьируется от 15 до 20 человек. Они преследовали нас по всей Норвегии и Швеции. Лишь здесь, в этой долине, нам удалось спрятаться. Генри нахмурился, обдумывая услышанное. Понятно. А что насчет их сил? Последовал следующий вопрос, уже более конкретный. Все маги, последователи темных школ, вместо Побби ответил я, а он просто кивнул, подтверждая мои слова. Стоило мне это сказать, как Эльза и Генри одновременно скосили на меня взгляд. «Ханс, ты говорил, что они тебя приглашали. Возможно, ты знаешь о них больше?» – спросила Эльза. Ее выражение стало более настороженным. «Да не то чтобы прямо много. Насколько я понял, они хотят захватить мир. Зачем? К сожалению, на этот вопрос я ответа не знаю. Может, комплексы или мания величия?» Я провел рукой по лицу и выдохнул. «Серьезно? Меня это учение заката вообще не впечатляет. Ну, прям такие штампованные злодеи из какого-нибудь аниме или фильма. Но кто знает, может, на самом деле они преследуют какие-то другие цели, а это так, ширма. Думаю, вам будет интересно узнать кое-что еще», — сказал Побби. Его голос привлек всеобщее внимание. Мы с Эльзой и Генри одновременно повернулись к нему. «Я слежу за ними с помощью птиц. Черт, старый дурак, с этого-то и надо было начинать». Хотел я ему крикнуть, но сдержался. Хотя по виду Генри думает он примерно так же. «Друидские штучки, наслышан», — пробормотал я. «Так что по поводу слежки, удалось узнать что-то интересное?» «Да, в последнее время они ведут себя странно. Слежу я за ними довольно давно, но несколько недель назад они начали собираться и что-то активно обсуждать». Побби провел рукой перед собой, и в воздухе над столом появилось видение, предположительно тех самых магов. Тем временем он продолжил. «Моей птичке удалось попасть на одно из их собраний, которое состоялось 2 дня назад. Вот что мне удалось узнать». Старик закрыл глаза, сосредоточился, а затем медленно распахнул их. Его зрачки засветились зеленым светом, как и его рука. Видение, ранее представлявшее собой лишь расплывчатые силуэты людей, стало принимать более четкие очертания. Перед нами предстала каменная комната с несколькими окнами, полная различной мебели. Однако сильнее всего выделялся массивный стол, за которым сидели 3 магов. На мгновение казалось, что изображение застыло, а поверх картинки словно наложили полупрозрачный зеленый фильтр. «Я покажу», — коротко сказал Побби. После этих слов картинка ожила, люди зашевелились, а вскоре стали доноситься голоса. Первым заговорил маг в темно-синем балахоне. Его лицо скрывало тень капюшона, но по тону и манере речи можно было предположить, что он лидер. «В последнее время нам не хватает магических ингредиентов», его голос звучал ровно, но в нем читалась усталость. «Я отправил запрос лидеру, но ответ меня разочаровал». Он тяжело вздохнул, явно не скрывая своего недовольства. «Нам было велено самим обеспечивать себя реагентами». «Блеск!» – раздался раздраженный голос другого мага в фиолетовом балахоне. «Мало того, что мы находимся не пойми где, так еще и снабжение нам отрезали». Гневно прошипев последнюю фразу, он с силой ударил кулаком по столу. На это есть веские причины. Начал было лидер, но его тут же перебил все тот же раздраженный маг. «Знаю, знаю, все ресурсы брошены на поиск гримуара Зигура, но это не означает, что мы должны страдать. Как мне проводить свои исследования, если мне не хватает реагентов?» «Гримуар Зигура». Стоило только услышать про гримуар, как мои руки похолодели. Я невольно коснулся того самого гримуара, но взгляда от видения не отвел. «Как только мы добудем», — попытался продолжить лидер, но его снова оборвали. Я начинал сомневаться, что он здесь главный. Скорее, они 3 имели равный статус. «Если мы добудем этот гримуар, сухо поправил третий маг. Его голос был безэмоциональным, с легким металлическим скрежетом. Он почти не двигался, и это только усиливало ощущение, что в нем есть что-то неестественное. Как по мне, это пустая трата времени и ресурсов. Их можно было бы направить на более рациональные вещи. В таком случае, может, вам двоим стоит поговорить с господином, с явной насмешкой заметил первый маг, которого постоянно перебивали. Уверен, он вас обязательно выслушает. Но оба мага промолчали, а так называемый лидер продолжил. А что до гримуара? Стоит нам только его заполучить, как все затраты окупятся в десятки раз. Он чуть подался вперед, и в голосе зазвучал явный фанатичный восторг. Я слышал, там описаны усиливающие ритуалы. Вы только представьте, мы сможем увеличить объем нашей маны. Ради этого можно и землю рыть. Давайте опустим эту тему. Устало перебил его маг в фиолетовом балахоне. Иначе тебя опять занесет, и нам придется часами слушать твой бред о заклинаниях, которые там якобы есть. На этом слове он презрительно изобразил кавычки пальцами. Ладно, проехали. Маг с фанатичным взглядом фыркнул и сменил тему. А что насчет реагентов? То я предлагаю вновь устроить охоту на троллей. И где мы их найдем? Лениво протянул фиолетовый маг, откидываясь на спинку кресла. Последний раз мы видели их два, а может и больше лет назад. К тому же, у них появился сильный друид, который мешает нашим поисковым ритуалам. Можно поискать в Эрендилле. Мы там еще не были, предложил недолидер. Кстати, об Эрендилле. Я слышал, что там появился сильный маг, и это никто иной, как сама королева этого королевства, произнес фиолетовый маг, ухмыляясь. Может, попробуем ее завербовать, тем более она уже правит этими бездарниками. Последнее слово он буквально выплюнул с омерзением. Бездарники – это, похоже, обычные люди, называя вещи своими именами. Это просто люди, которым не повезло, заскрежетал тот самый маг, который вызывал у меня наибольшие опасения. Физически маг и не маг полностью идентичны, лишь астральны. Хватит, зануда. Раздраженно перебил его фиолетовый, махнув рукой возле уха, будто отгоняя надоедливую муху. Я не просил тебя читать мне лекции. В этот момент в комнату ворвался еще один человек, резко распахнув дверь. Господин, его голос привлек внимание всей троицы. Что? Лениво отозвался маг в черном балахоне, которого я считал лидером. Вам письмо, слуга почтительно склонился и осторожно протянул послание. Маг равнодушно выхватил его из рук, разорвал печать и начал читать. С каждым словом его взгляд становился все более сосредоточенным. Закончив, он молча сжег письмо в черном пламени, которое внезапно вспыхнуло у него в ладони. Черное пламя без сигила, волшебник или, скорее, колдун, отметил я про себя. Но то, что он произнес дальше, едва не заставило меня схватиться за сердце и покрыться холодным потом. «Гримуар найден», — торжественно объявил он. Его коллеги переглянулись между собой. «Ты не врешь». «Где?» Фиолетовый маг подался вперед всем телом. «Не вру», — с явным удовлетворением ответил лидер. «В одних руинах, где предполагалось нахождение гримуара, наши друзья нашли следы людей. Решив расследовать этот момент, им удалось выяснить, что это были наемники. Что они там искали, неизвестно, но одно ясно точно. Что бы они ни нашли, это должно принадлежать нам». Он встал и начал расхаживать по комнате. «Сейчас наши друзья идут по следу этих самых наемников. Они где-то неподалеку от Агробы. Наш передовой отряд уже отправился туда. То есть точных подтверждений, что это именно гримуар, у тебя нет». Фиолетовый маг протянул фразу с откровенной иронией. «Я уверен, что именно его нашли эти наемники», — жестко отрезал лидер. «А пока давайте займемся делом. Не забывайте, нам нужно взять под контроль это королевство». На этих словах видение закончилось. Я моргнул и вернулся в реальность. Рядом со мной сидела ошарашенная Эльза, уставившись в пустоту. Генри выглядел хмурее грозовой тучи, явно о чем-то глубоко задумавшись. А Побби устало плюхнулся на пень, а я был в прострации. Почти машинально я гладил свой гримуар, висевший у меня на бедре. Выходит, я буквально вырвал дневник Зигура из-под носа этих темных магов, а они ведь еще и пытались меня завербовать. Как хорошо, что я тогда отказался и не светил этой книжкой. Что до Айрона, то здесь все очевидно. Его найдут и все узнают. А значит, скоро придут за мной. Мне срочно нужно становиться сильнее и подготовить Ренделу к их приходу. А если сбежать, мелькнула мысль, и что тогда? Прятаться всю жизнь от тех, кому не составит труда найти меня с помощью магии и ритуалов. Да и если я сбегу, подставлю Эльзу и Анну. Не верится, что эти ублюдки просто оставят их в покое. Твою мать, как много проблем. Ладно, ничего, прорвусь. Главное, максимально усилиться. И усилить сестер. На моей стороне Архимаг. Каких бы магов у них ни было, Эльза просто задавит их одной только мощью. Но полагаться только на нее нельзя. Короче, срочно домой, в лабораторию. Мне немедленно нужно стать сильнее. В этот момент Эльза тихо произнесла. Что будем делать? Она обратилась ко мне. Я посмотрел на нее и совершенно серьезно ответил. Будем постигать корейский кач. Троица переглянулась. Чего? Одновременно спросили они, но я их проигнорировал. Глава 20. Пабби, мне нужно, чтобы ты продолжал следить за ними, и как только они найдут тех наемников, срочно сообщи мне. Громко и четко произнес я, сжимая кулаки. Тролл кивнул, его выражение лица оставалось спокойным, но я чувствовал, он тоже напряжен. «Ха-ханс, что случилось?» – обеспокоенно произнесла Эльза, ее голубые глаза чуть расширились. «Конечно, это плохо, что они заинтересовались нашим королевством, но ведь они не собираются нападать. Ох, Эльза, если бы они интересовались только этим. Возможно, у юноши есть ответы на некоторые вопросы», – предположил Пабби, внимательно изучая мое лицо. Я молча кивнул, достал дневник Зигера и с легким стуком положил его на стол. «Угадайте с трех раз, что это?» «Так, он у тебя?» – пораженно прошептала Эльза, сжав подлокотник кресла. «Постой, а те наемники, мои люди?» – бросил я коротко, выдерживая паузу. «Его нашел Айрон, и теперь это лишь вопрос времени, когда они прибудут сюда», – добавил я мрачно. Мои слова заставили Эльзу напрячься. Она глубоко вдохнула и сжала пальцы в кулак. Но ее голос не дрогнул. «Ясно, мы должны подготовиться», — кивнула она, ее взгляд стал твердым. «Ваше Величество, придется увеличить армию. На сей раз угроза куда страшнее, чем со стороны Норвегии», — уверенно заявил Генри, бросив на нее испытующий взгляд. «Да, я это поняла», — твердо ответила Эльза, но я заметил, как она чуть прикусила губу. Затем она повернулась к Пабби. «Думаю, мы решили все вопросы», — тролл и молча кивнул. «В таком случае мы возвращаемся. Охрана прибудет через несколько дней». «Благодарю тебя, Эльза», — ответил Пабби. Затем он повернулся ко мне. «А что касается твоей просьбы, Ханс, дай нам пару минут, и мы соберем для тебя магические камни». Он махнул двум троллям, проходившим неподалеку, и те, переглянувшись, поспешили куда-то исчезнуть за скалами. Спустя некоторое время они вернулись, неся два полных мешка, доверху набитых ценными реагентами. Я едва сдержался, чтобы не подпрыгнуть от радости. Это было настоящее сокровище. Спешно достав магическую сумку, я запихнул в нее мешки, а затем, попрощавшись с троллями и обсудив еще несколько нюансов, мы отправились в обратный путь. Дорога в Эрендил выдалась на удивление тихой. Эльза ехала молча, практически ни о чем не разговаривала, а на мои вопросы отвечала односложно. Я покосился на нее. Она выглядела задумчивой, сосредоточенной, но в глубине ее взгляда читалось беспокойство. Она переживала, и очень сильно. «Эльза», — позвал я ее, когда мы уже почти добрались до замка. «Да, Ханс?» — устало спросила королева, чуть повернув голову в мою сторону. «Когда прибудем в замок, мне нужно будет запереться в лаборатории на неопределенное время. Я прошу, чтобы никто мне не мешал. Буду проводить ритуал усиления», — тихо сказал я, чтобы нас не подслушали. Эльза тут же нахмурилась, ее взгляд стал настороженным. «Это не опасно, может, мне тоже стоит пойти с тобой?» — осторожно спросила она и мягко сжала мое предплечье. Я покачал головой. «Нет, ты нужна королевству. Я не задержусь надолго, а потом нужно будет еще и вас немного потренировать», — сказал я с легкой улыбкой, пытаясь ее успокоить. Эльза явно беспокоилась за меня, но все же кивнула, соглашаясь. «Хорошо, Ханс, только, пожалуйста, не делай ничего опасного», — попросила она, сжав губы. «Обещаю, а пока тебе стоит подумать, что сказать Анне». Она резко повернулась ко мне, удивленно приподняв брови. «Стой, почему я?» — возмутилась она. Я усмехнулся. «Потому что если скажу это я, то мое усиление затянется на несколько дней. Ты же знаешь, какая она, болтает без умолку. Эй, она, между прочим, тебя любит», — с легким укором заметила Эльза. «Так и я ее, как, собственно, и тебя», — Мой уверенный ответ заставил ее слегка смутиться и потерять весь напор. Именно из-за этой любви я должен как можно скорее начать ритуал. С этими словами я ускорился и вскоре оказался во дворе замка. Быстро спрыгнув со своего дымка, я отозвал его обратно в драгоценный камень и уверенной походкой направился в замок. Я не успел сделать и пары шагов, как в меня буквально влетела рыжеволосая вихрь. «Ханс, наконец-то вы вернулись!» — воскликнула Анна, едва не сбив меня с ног. Она крепко обняла меня, ее глаза светились радостью, но в них читалась и тревога. «А где Эльза?» Я слегка улыбнулся и ответил тем же, легко прижав ее к себе. «Ты почему не спишь?» «Непоседа?» «Не смогла уснуть, ждала вас», — призналась она, чуть склонив голову на бок. «И где моя сестра?» «Скоро будет. У нас ЧП, Эльза все расскажет, а сейчас извини, мне срочно нужно в лабораторию. Все вопросы потом. Пока». Быстро чмокнув ее в губы, я прошел мимо, даже не оглядываясь. «Пока», — неуверенно донеслось мне в спину. Я лишь усмехнулся, но не остановился. Преодолев остальной путь чуть ли не бегом, я оказался перед дверью своей башни. Открыв ее, не сбавляя хода, я первым делом подошел к столу и выложил из сумки два тяжелых мешка с магическими камнями. Затем отложил сумку в сторону и обратил внимание на аккуратно расставленные колбы с чистой маной, которую я недавно отфильтровал. Я заранее решил не хранить всю энергию в одной емкости. Вместо этого я равномерно разделил ее по нескольким сосудам. Так я не рисковал перегрузить руны и мог избежать опасности их разрушения. «Отлично! Наконец-то!» – пробормотал я, открывая гримуар на долгожданной странице. «Ритуал усиления». Мои глаза пробежались по первой инструкции. «Итак, приступим». Я начал перечитывать условия ритуала, сверяясь с уже подготовленными материалами. «Достать камни примерно одинакового размера». «Есть». «Настроить их на нужный спектр маны». «Готово». «Начертить пентаграмму». «А вот этим сейчас займемся», — бормотал я себе под нос, полностью сосредоточившись на процессе. Теперь оставалось самое важное — кровь. «Моя подойдет». Без колебаний я провел острием кинжала по ладони, чувствуя, как горячая жидкость стекает по пальцам. Затем, аккуратно выводя рунические символы прямо на пентаграмме, я одновременно шепотом произносил заклинание. Все строго по инструкции. Закончив с этим этапом, я взял одну из колб с маны и встал в центр магического круга. Суть ритуала заключалась в особой схеме поглощения. Внутри пентаграммы находилось два круга. В один становился тот, кто проводит усиление, я. Во второй помещался источник маны, будь то другой маг или ценный магический артефакт. Между нами располагались три магических камня, именно они должны были вытягивать энергию из ресурса и направлять ее в меня. Три камня – это максимум. Если добавить еще один, он просто не будет задействован, тихо пробормотал я, проверяя положение кристаллов. Я глубоко вдохнул и закрыл глаза, собираясь с мыслями. Пришло время начинать. Я поставил емкость с маной в нужный круг ритуальной пентаграммы, сам занял место в противоположном. Последний раз пробежав глазами по инструкциям в гримуаре, я глубоко вдохнул, сосредоточился и начал ритуал. Латинские слова слетали с моих губ с ровной, почти ритмичной интонацией. Первый эффект не заставил себя ждать. Три магических камня, лежавших точно в центре пентаграммы, взметнулись в воздух и зависли на уровне метра от пола. Их поверхность заискрилась, напитываясь магической энергией. Колба с маной начала трескаться. Сначала едва слышно, как ледяная корка, а потом, резко и звонко, стекло лопнуло, и бледно-синяя дымка попыталась рассеяться в окружающем мире. Но камни не позволили ей исчезнуть. Они вобрали потоки энергии и собрали ее в сферу, медленно вращающуюся в воздухе. Пентаграмма засветилась, тускло и мерцающе. Это означало, что ритуал вступил в свою среднюю фазу. Камни вспыхнули фиолетовым светом, и к ним медленно потекла тонкая нить маны. Сначала она тянулась в их сторону, а затем, с некоторым сопротивлением, проходила через камни и устремлялась ко мне, прямо в грудь. Я почувствовал легкое жжение и напряжение, как будто энергия сопротивлялась, но в конце концов подчинялась правилам ритуала. Я закончил произнесение заклинания. Теперь оставалось только ждать, пока процесс завершится, пока энергия полностью впитается в меня. А судя по темпам, это займет гораздо больше времени, чем я рассчитывал. «Эльза». Я вскинула голову, заметив, как сестра входит в замок. «Анна», ее голос был усталым, почти отрешенным. Я подбежала к ней и обняла. «Что случилось? Где ты была?» Почему Ханс так странно себя повел? Он даже не остановился поговорить. Эльза погладила меня по голове и слегка улыбнулась, но в глазах ее читалась усталость и тревога. «Прости, сейчас не лучшее время обсуждать это. Завтра я все расскажу, обещаю. А пока, лучше всем отдохнуть. Ночь была долгой. Я хотела возразить, но по тону ее голоса поняла, сейчас она действительно не в состоянии что-либо объяснять. Поэтому просто кивнула и отпустила ее руку. «Ваше Величество, к нам подошел сэр Генри, слегка склонив голову, вы не подскажете, где находится принц Ханс? Мне нужно срочно переговорить с ним». Эльза, все так же спокойно, ответила. «Он просил его не беспокоить. Проводит важный ритуал и должен оставаться в одиночестве. Все вопросы, завтра, сэр Генри». «Понимаю», рыцарь почтительно кивнул. А я лишь тихо вздохнула, наблюдая, как сестра уходит по коридору. Внутри у меня все сжималось от тревоги. Что же случилось? Было больно. Нет, это было адски больно. Магия будто обжигала меня изнутри, проходя сквозь кости, мышцы, кожу. Потоки силы, впитывающиеся в тело, рвали его на части, как шторм разрывает паруса старого корабля. Я стиснул зубы до хруста, чтобы не закричать. Все мое естество сопротивлялось происходящему, но ритуал уже был запущен. Обратного пути не существовало. Тело трясло, сердце бешено колотилось, грудь разрывалась от боли и жара, словно внутри меня бушевал пылающий вихрь. Я упал на колени, когда последний поток маны врезался в меня и растворился в груди. Пентаграмма вспыхнула и медленно погасла. Магические камни рухнули на пол, звонко ударившись о каменные плиты. Воздух наполнился запахом горелой пыли, раскаленного металла и крови. Я тяжело дышал. Каждая клетка тела болела, как после жестокого сражения. Однако я чувствовал это. Сила. Я стал сильнее. Внутри было ощущение наполненности, как будто раньше я был пустым сосудом, а теперь полон до краев. Я сосредоточился, поднял руку и с легкостью вызвал сигил третьего круга. Энергия послушно собрались в руны, сверкнув в воздухе. Мое тело отозвалось на нее мгновенно, без рывков и сбоев, без лишних затрат. Это был другой уровень. Я усилился. Ненамного, но ощутимо, примерно на 20%, если судить по чувствительности к ментальным потокам и уровню маны. Это значило, что теперь я могу применять заклинания третьего круга без риска и надрыва. В бою это даст мне огромное преимущество. Черт, выдохнул я, опираясь о пол. Если бы была возможность, я бы повторил это немедленно. Я перевел взгляд на оставшиеся емкости. Они все еще стояли на столе, наполненные маной Эльзы, бережно отфильтрованные и готовые к использованию. Там оставалось примерно 70% ее силы. Если я повторю ритуал хотя бы еще один раз, то смогу подняться почти до середины четвертого круга. Это откроет передо мной доступ к более сложным и разрушительным заклинаниям, новым защитным техникам и усилит мои физические показатели. На четвертом круге мана становится гуще и мощнее, способная усиливать не только магию, но и физическую силу. Анна как раз и находится на четвертом круге, отсюда и ее удивительная сила. Но я посмотрел на дрожащие руки, на кровь, медленно капающую с ладони, который рисовал руны. В голове стучало, каждая мышца горела, сердце не могло успокоиться. Нет, сейчас, нельзя. Если я попробую еще один ритуал в таком состоянии, мое тело просто не выдержит. Иронично, конечно, сила у тебя под носом, но ты не можешь дотянуться. Магия требует жертв, и одной я уже чуть не стал. Придется подождать, восстановиться, дать себе время. Тогда, вернусь, потерплю, пробормотал я, шатаясь, поднимаясь на ноги. Еще немного, как-то ведь терпел все это годы. Я подошел к столу, аккуратно прикрыл колбы тканью и убрал их в специальный шкаф с рунной защитой. Потом проверил магические камни, два из них потрескались, придется заменить. Ритуальная пентаграмма выгорела на полу, от нее шел легкий дымок. Запах магии крови еще долго будет держаться в этих стенах. Я провел рукой по лицу, смахивая пот. Надо отдохнуть, а завтра начнем подготовку к следующему этапу. С этими словами я рухнул на стул. Рядом на столе лежал мой гримуар. Я не удержался и заглянул внутрь, ища заклинания третьего круга. Мне повезло, что Зигур был перфекционистом и разбил свою книгу на разделы. Магия крови, тьмы, некромантия и тени. Была еще ритуалистика, но она меня сейчас мало интересовала. Открыв книгу на разделе магии крови, я жадно принялся вчитываться в заклинания, которые раньше были мне не по силам. Магия крови. 1. Кровавый шип. Я уже читал о нем, но теперь оно подвластно мне. Простое по сути, но ужасающе болезненное заклинание. Капля моей крови превращается в заостренный шип, который выстреливает во врага и разрывает плоть, словно попадание взрывной пулю. А если учесть, что снаряд крошечный, мои враги даже не успеют понять, что их разорвало. 2. Жертвенный пульс. Это было одно из любимых заклинаний самого Зигура. В обмен на часть собственной жизни я создаю волну искаженной энергии, способную сбить с ног и отбросить противников, попутно восстанавливая часть потраченной маны. Использовать аккуратно, очень аккуратно. Магия тьмы. 1. Поглощение света. Поглощает весь свет в заданной области, создавая непроглядную тьму. Полезно как для побега, так и для устройства ловушек. Особенно эффективно ночью. Также ослабляет светлые чары и магов света. 2. Узы тьмы. Мое новое любимое заклинание схоже с щупальцами. Из-под земли вырываются черные цепи и опутывают противников, парализуя их. Может сработать даже на сильных противниках, если застать врасплох. 3. Печать угасания. Сложное, но крайне полезное заклинание. Временно блокирует способности врага к использованию магии, если он окажется в радиусе действия печати. Эффект длится несколько секунд, но этого может быть достаточно, чтобы нанести решающий удар или прервать заклинание противника. Некромантия. 1. Усиленное воскрешение. Теперь я могу поднимать не просто безвольных мертвецов, а улучшенные версии, более быстрых, сильных и выносливых. Правда, поднимать их лучше в укромных местах. Сомневаюсь, что девушки оценят скелетов, марширующих по тронному залу. 2. Зов костей. Очень удобное заклинание. Призывает ближайшие останки, формируя из них баррикады, ловушки или даже оружие. Если на поле боя лежит мертвец, его кости можно превратить в смертоносное орудие. Мерзкое, но крайне полезное заклинание, особенно в условиях сражения. 3. Печать вечной службы. Позволяет навсегда привязать к себе неподконтрольного мертвеца. Дикая нежить больше не представляет угрозы, напротив, может оказаться полезной. К сожалению, или, возможно, к счастью, такую нежить встретить почти негде. Магия теней. 1. Теневое скольжение. Я могу раствориться в тени и мгновенно появиться в другой. Прекрасно подходит для перемещения в бою, побега или внезапной атаки. Главное условие – тень должна быть достаточно большой. Примечательно, что это заклинание было доработано самим Зигуром. Его усиленная версия позволяет перемещаться из любой тени на любое расстояние, если на цели стоит специальная метка. Но то уже магия четвертого круга, и пока она мне не подвластна. 2. Теневое поглощение. Затягивает врага в сгусток тени, временно лишая его возможности двигаться и видеть. Эффект длится недолго, но в нужный момент этого достаточно. 3. Иллюзия теневого лика. Создает фантом из теней, копирующий внешний облик врага. Иллюзия не наносит урона, но может сбить с толку, отвлечь или ввести в заблуждение. Особенно полезно против тех, кто привык сражаться в лоб. Я откинулся в кресле, тяжело дыша. Это потрясающе. Впервые за долгое время я ощущаю, что стал по-настоящему сильнее. Еще бы, теперь мне доступны заклинания третьего круга. А это только начало. Я бы с радостью повторил ритуал прямо сейчас, используя оставшиеся порции манельзы. Но, я взглянул на свою руку. Кожа до сих пор пульсировала от боли, а в груди будто что-то выжгли изнутри. Если повторю, могу не выжить, пробормотал я. Придется подождать. Я вздохнул, откинулся назад и уставился в потолок. Работы еще предстояло немало, и сила, которую я только начал обретать, точно мне пригодится. Заклинание – это, конечно, хорошо, но теперь я могу создавать собственные. Теоретически я мог и раньше, но формулы второго круга – это как собирать конструктор из лева. Просто, не слишком впечатляюще, и с ограничениями. А вот третий круг уже звучит солидно. Настоящая магия. Задумчиво глядя в потолок, я не выдержал. Я не мог больше терпеть. Несмотря на усталость и пульсирующую боль в груди, жгучее любопытство пересилило здравый смысл. Я должен был попробовать хотя бы одно заклинание. Проверить, на что теперь способен. Выбрав узы тьмы, я вышел в центр зала и медленно поднял правую руку. Вокруг запястья вспыхнул фиолетовый свет, и над ладонью засиял сигил, древний символ, пульсирующий в такт моему сердцебиению. Его линии были живыми, текучими, словно сотканными из густой магической дымки. «Венцула тенебрарум», – прошептал я. Сигил вспыхнул ярче, и в тот же миг из пола вырвались три цепи. Каменные плиты башни со звоном треснули, но сами цепи не прорвали их полностью, будто возникли из тени под поверхностью. С глухим грохотом они взвелись вверх и зависли в воздухе, вращаясь и извиваясь, словно в поисках жертвы. Но цели не было. Прошло несколько секунд, и цепи дрогнули. Затем одна за другой начали рассыпаться в пыль, исчезая в воздухе, оставив после себя сломанный пол и легкий налет тьмы, осевший в трещинах камня. Я тяжело выдохнул, сердце бешено колотилось. «Работает», – прошептал я, еле сдерживая улыбку. Это было великолепно. Мощь, контроль, резонанс магии – все чувствовалось так, будто я стал наконец-то полноценным магом. Но радость длилась недолго. Головокружение накрыло меня с такой силой, что я едва не упал. Мир поплыл перед глазами, и я поспешно прислонился к стене, чтобы не рухнуть на разбитый пол. «Черт», – прошептал я, – «еще не восстановился, а уже полез». Я почувствовал, насколько много маны ушло. Не меньше 10% от моего нового резерва, а может и больше. Узы тьмы, заклинание мощное. Даже слишком. С трудом отдышавшись, я пошел к креслу. Пора отдохнуть. Завтра будет новый день, а вместе с ним, новые возможности. Сила, которую я обрел, только начинает раскрываться. И я должен быть готов к тому, что впереди. Глава 21. Я очнулся в кресле, не сразу понимая, где нахожусь. Голова гудела, в теле ощущалась усталость, а перед глазами стояла мутная пелена. В башне было тихо, лишь выжженная пентаграмма да сломанный пол напоминали о вчерашнем дне. Я потянулся, чувствуя, как ломит мышцы. Сознание медленно прояснялось, и вместе с ним возвращались мысли. Много мыслей, наемники. Они все еще где-то там, в жарких песках возле ограба ищут для меня посох. По большому счету, мне плевать на них, но если их найдут, то рано или поздно выйдут и на меня. А если Айрон действительно нашел посох змея? Сложно представить, что произойдет, попади этот артефакт в руки тем магам изучения заката. Учитывая их умственные способности, вряд ли что-то хорошее. Я выругался. Нужно было что-то делать. Но что, до гробы 3 месяца пути по морю. Это еще если повезет и корабль не попадет в шторм. Надо как-то связаться с ним, хотя бы предупредить. Может отправить послание, только вот оно будет идти слишком долго. И тут мысль. Я прищурился и откинулся в кресле, вспоминая. Год или два назад, еще до того, как послал Айрона на поиски артефакта, я взял немного его крови. Маленькая предосторожность. Мало ли, предаст, сбежит с добычей. Тогда это казалось паранойей. Ну а сейчас это мой единственный шанс. Я резко встал. Ноги отозвались глухой болью, но я ее проигнорировал. Направился к одной из полок. Там, за несколькими запечатанными колбами, лежала небольшая стеклянная емкость. Я взял ее в руки. Внутри, густая, темная, почти сверкающая в рассветном свете жидкость. Кровь Айрона. Я провел пальцем по руне, выгравированной на стекле. Уже тогда я экспериментировал с этими недозачарованиями, думая, что открыл Америку и вот-вот получу небывалую силу. Только вот руны без постоянной подпитки бесполезны. Благо, их можно подзаряжать, и какое-то время не париться. Я снова сел в кресло, закрыл глаза. Нужно придумать заклинание. К сожалению, в гримуаре ничего подходящего не было. Только вот как, мой желудок внезапно зарычал, напомнив, что сначала стоит поесть. Я встал, собираясь выйти, как вдруг в дверь постучали. Можно было бы подумать, что это Анна, только вот удары были слишком тяжелыми, да и голос с той стороны говорил об обратном. «Принц Ханс, это Генри. Могли бы мы поговорить?» – донесся голос рыцаря. «Конечно. Только, по-моему, мы договаривались обходиться без формальностей», – сказал я, открывая дверь. Передо мной стоял Генри в мундире. Он выглядел усталым, с темными кругами под глазами, скорее всего, не ложился спать. «Да, точно. Я уже забыл», – покачал он головой. «Заходи», – я развернулся и направился обратно к креслу. «Еда подождет. Сейчас с Генри нужно обсудить кое-что поважнее. Ханс, я хотел поговорить с тобой еще вчера, но королева приказала не беспокоить. Говорила, ты должен провести ритуал», – начал он, оглядывая помещение. Его взгляд тут же упал на выжженную пентаграмму и раскуроченный пол. «Судя по всему, все прошло по плану, хотя, по твоему виду не скажешь, не обращай внимания». «Побочный эффект», – неопределенно махнул я рукой. «Может, перейдем к делу? Ты вроде не любишь ходить вокруг да около». Я плюхнулся в кресло. Генри кивнул, взял один из стульев, поставил напротив и сел. «Что мы будем со всем этим делать?» – спросил он прямо, «за это он мне и нравится. Решать проблему. У меня уже есть зачатки плана. Хотя, думаю, тебя больше интересуют эти маги, не так ли?» Задумчиво взглянул я на него. «Верно. Вчера я не стал влезать с вопросами, просто слушал и запоминал. Но чем эта книга так ценна? Неужели только тем, что, как он говорил, увеличивает объем? Только вот объем чего?» Генри скрестил руки и посмотрел на меня хмуро. «Эх, Генри, давай лекции по магии отложим на потом. Скажу кратко. В этом гримуаре собрано множество заклинаний и ритуалов, которые могут значительно усилить мага. Ты что-нибудь слышал об императоре Зигуре? Ну да, страшилка для детей», — пожал он плечами. «Ха, все не маги так думают», — усмехнулся я, глядя на Генри. «Это постарались светлые маги и полубоги. Зигур был настолько силен, что против него объединились сильнейшие. Его правление было не просто жестким, я бы сказал, жестоким. Историю про Зигура слышал каждый. Мол, жил когда-то темный маг и правил темным королевством, но пришли светлые герои, и с тех пор всегда светло. Если говорить совсем коротко, эти самые герои постарались сделать так, чтобы все думали, будто это лишь страшилка». После моего объяснения он задумчиво посмотрел в сторону, но так и не произнес ни слова. «Ну так вот, эта книжка и есть гримуар того самого Зигура. Смекаешь? Я тебя понял», — осторожно произнес он. «Откуда ты это знаешь?» — прищурился Генри. «Зигур сам писал об этом», — я чуть пожал плечами. «Некоторые моменты он описывал довольно откровенно, хотя это все же гримуар, а не личный дневник, так что многое между строк». Генри хотел что-то спросить, но затем махнул рукой. «Хаэм, а почему тогда? Хотя забудь, я пришел не за этим. Ты сказал, что у тебя уже есть зачатки плана». «Есть», — я кивнул. «Но уверен, у тебя тоже, иначе ты бы ко мне не пришел». «Верно». Генри выпрямился, его взгляд стал холодным. «Меня посетила мысль избавиться от наемников. Через некоторые связи я смогу нанять отряд убийц в Агробе и ликвидировать их, пока не поздно». Я поднял бровь. «Генри, доблестный рыцарь, предлагающий наем убийц, интересно, что скажешь? Или у тебя есть альтернатива?» «Есть», — подтвердил я. «Убрать наемников мы всегда успеем. К тому же, убивать нужно не весь отряд, достаточно одного человека, Айрона. Он их лидер». «Почему не всех сразу?» — нахмурился Генри. «Потому что он профессионал», — ответил я, вставая и медленно прохаживаясь по комнате. «За все время он уже сменил две команды, не доверяет никому, держит все при себе, ни имен заказчиков, ни лишних вопросов. Людям он говорит только то, что им нужно знать для выполнения задания. И, несмотря на жадность, он заботится о своей репутации. Если уж его наняли, он не предаст до тех пор, пока кто-то не предложит больше. Наемник с моралью, если хочешь. Это наемники, Ханс. Их от разбойников отличает лишь то, что они организованнее и не настолько откровенно преступны». «О какой морали ты вообще говоришь?» Генри скрестил руки на груди, смотря на меня с явным недоверием. Я усмехнулся. «А ты не суди книгу по обложке. Я, например, думал, что ты благородный и честный рыцарь. А вот сейчас сидишь и обсуждаешь с темным магом, как устранить отряд людей при помощи наемных убийц. Парадокс, не находишь? Я защищаю Эренделу и королеву с принцессой», — вспылил он, сжав кулаки. «Полегче, Генри», — примирительно поднял я ладонь. «Я тебя не осуждаю, наоборот, поддерживаю». Он выдохнул, успокаиваясь. Я снова сел в кресло и потер переносицу. «А если он все же проболтался?» — не отступал он. «Возможность этого есть, но она крайне мала. Тем не менее, я предпочитаю не давать шансов, поэтому ты прав, в случае чего уберем весь отряд. Все же идея здравая, мало ли, напился и проболтался или кто-то подслушал. В общем, мой план таков: связаться с Айроном и предупредить его». «Связаться? Зачем? Разве не безопаснее просто убить всех? А если их уже нашли, ты об этом подумал?» Я посмотрел ему прямо в глаза. «Но ведь тот тролль будет следить за магами. И он сказал, что тот разговор троицы был совсем недавно, всего дня два назад. А если этот передовой отряд был уже рядом с Агробой, ты не задумывался?» Я покачал головой. «Нам нужно собрать информацию, проанализировать, а потом уже действовать. Иначе наломаем дров и получим больше проблем, чем решим». Живот в очередной раз заурчал, громко и отчетливо. Генри усмехнулся. «Прости, я отвлек тебя, а ты даже не позавтракал». «Плевать», — буркнул я. «Дела королевства важнее, да и мое усиление тоже». Он кивнул. «Но как ты собираешься с ними связаться?» «Через послание?» – с сомнением спросил Генри, нахмурившись. «Конечно же нет, у меня уже есть магическое решение проблемы, ну точнее, его зачаток», – усмехнулся я, склонив голову. «Ладно, я доверюсь тебе, но не забывай, мой план все еще в силе, и не задерживайся, с каждой секундой мы рискуем, что они придут к нам», – серьезно сказал он, и я в ответ молча кивнул. «Если на этом все, тогда я пойду. Нужно наведаться в совет. Возможно, удастся хоть немного вразумить этих упрямцев». Он встал, выпрямился и направился к двери. «Подожди, не говори им всей правды. Про магов, ни слова. Скажи, что норвежцы начали шевелиться». Генри обернулся и внимательно посмотрел на меня. «Ты кого-то подозреваешь?» — догадался он. Я лишь кивнул. «Проверить каждого я не успел. Не так, как его. Он, по крайней мере, пока не вызывал подозрений. Пока. И, кстати, последний вопрос. Почему ты такой спокойный? Честно говоря, я думал, что ты будешь орать на меня, обвинять, может даже попытаешься выгнать. А ты спокойно пришел и обсудил проблему», — признался я. «На самом деле я и дверь-то не хотел открывать, когда понял, что это Генри. Была мысль, вдруг за меч схватится. Потому что если бы не ты, они бы уже были мертвы. Но не думай, что я не злюсь. Наоборот, я в ярости. Но криками и обвинениями делу не поможешь. И вроде как я вижу, что ты сам понимаешь, как подставил всех под удар и стараешься это исправить». Он перевел взгляд на пентаграмму, заметно задумавшись. «В общем, я пошел». Он ушел, а я продолжал размышлять о ситуации с наемниками и о том, как лучше поступить. Хотя нужно быть честным. Меня беспокоит не Айрон и не то, что маги могут забрать посох и выйти на меня. Скорее наоборот, меня терзает жажда заполучить его самому. Этот посох – непростой артефакт. Он способен подчинять волю, гипнотизировать. Я не могу просто оставить его там, забыть и жить дальше. Нет, он должен принадлежать мне. После его ухода в комнате на мгновение воцарилась тишина. Я задержался, обдумывая разговоры и свои мысли. Затем, тяжело выдохнув, поднялся на ноги и вышел из башни. Пора было перекусить. В столовой было прохладно, пахло свежеиспеченным хлебом и каким-то горячим блюдом. За столом уже сидела Анна. Она заметила меня первая и резко подняла голову. В ее взгляде – беспокойство. «Значит, уже знает». «Доброе утро», – сказал я, подходя ближе. «Доброе», – отозвалась она негромко, но почти сразу перешла на серьезный тон. «Я уже все узнала. Эти темные маги, они ищут гримуар Зигура. А он у тебя?» «Да», – я кивнул. «Видимо, Эльза все же рассказала». «Верно, у меня. А ты откуда знаешь?» — спросил я, усаживаясь за стол. «Горничные, будто по команде, принесли мне ту же еду, что и Анне. Я тут же приступил к трапезе. Вчера после ее ухода мое любопытство оказалось сильнее ее усталости», — вздохнула она, ковыряя кашу. «В общем, я пришла к ней ночью, когда она уже ложилась. Она мне все и рассказала. Ну а потом мы уснули вместе. Эльза, кстати, все еще спит». Анна тяжело вздохнула. «Поверить не могу. Почему мы не можем просто жить без проблем?» Она нахмурилась, но вдруг в глазах ее мелькнула идея. «Может, лучше избавиться от него?» — спросила она с надеждой. «Ну, спрятать, сжечь, что угодно. Пока они не добрались до нас, не поможет», — отозвался я спокойно. «Даже если я его уничтожу, эти недомерки все равно не отстанут. Они решат, что я знаю что-то важное или что скрываю часть знаний, да и просто могут отомстить из вредности. Я говорил то, как бы поступил на их месте. А без гримуара я еще и ослабну. Знаешь ли, тяжело удерживать в голове десятки заклинаний. Именно для этого и были придуманы такие книги». Анна поникла, опустив взгляд в чашку с остывшим чаем. «Я просто не хочу, чтобы с тобой что-то случилось», — тихо сказала она. «Все будет нормально», — сказал я мягко. «У меня есть план. Да и не впервой мне из дерьма выбираться, верно? Ой, что за выражение? Я ведь леди», — фыркнула Анна, и выражение ее лица немного повеселело. «Да ладно, тебе нравится, когда я говорю прямо», — усмехнулся я. «По-моему, ты что-то подобное говорил вчера Эльзе». Она прищурилась, приложила палец к подбородку и состроила хитрую мину. «А еще ты сказал, что я много болтаю». «Эльза», — протянул я, — «сдала меня. А что ты думал? Неужели моя старшая сестра утаила бы от меня такую деталь? Анна, в общем, я поел, и его темнейшество спешно ретируется в свою темную обитель», — сказал я, вставая и прихватывая с собой яблоко. Анна тихонько хихикнула мне вслед. «Я тебе еще припомню, Ханс, и я немного болтаю. крикнула она в спину. Но вдруг ее голос сменился на более серьезный. «Ханс, я обернулся. Мы ведь решим эту проблему, обязательно», — ответил я, слегка усмехнувшись. «У меня еще слишком много дел, чтобы умирать». И с этими словами я покинул кухню, оставив Анну, которая вскоре поднялась, чтобы разбудить сестру. А мне предстояло вернуться в башню и заняться куда более сложной задачей, связаться с человеком, который, может быть, уже мертв или хуже разболтал обо мне. Я вернулся в башню и прикрыл за собой дверь. Тишина, лишь скрип половицы, мягкое эхо моих шагов. Солнечный свет пробивался сквозь витражи, окрашивая каменные стены в багрово-золотистые оттенки. Подойдя к столу, я опустился в кресло с тихим вздохом. Мои мысли все еще крутились вокруг разговора с Анной, ее тревоги и надежды. Но времени размышлять не было. Пришло время заняться делом. Я раскрыл гримуар. Теперь, когда я прорвался на третий круг, мои возможности возросли. Я пролистал несколько страниц, пока взгляд не зацепился за знакомое заклинание. Кровавая метка. Второй круг. Я уже использовал ее на Ричарде, чтобы отслеживать его. Но что, если попробовать переработать ее, добавить дополнительные руны стабилизации, изменить структуру сигила, перенастроить под двустороннюю связь? Я провел пальцем по нарисованному сигилу на странице, и в голове начали складываться наброски.